Глава третья. К входной двери усадьбы Риальто прижался липовый лист, пришпиленный шипом терновника. «Ветер шутки шутит», — подумал Риальто и сбросил лист на крыльцо. Его новый служитель, Пюэрос, однако решил подобрать лист и произнес характерным для него сварливым хриплым голосом. «Здесь какая-то странная надпись. Ничто угрожает Морейону». «Ты что-то сказал про Морейона?» — переспросил Риальто. Взяв у служителя липовый лист, он рассмотрел мелкие серебряные символы на его поверхности. «Беспричинное уведомление». Снова отбросив лист в сторону, он дал Пюэросу последние указания. «Через 2 часа после полудня приготовь что-нибудь поесть минускулом. Каши с чаем будет достаточно. Перед заходом солнца подаем паштет из дроздов. Я хотел бы, чтобы после этого ты начистил до блеска плитку на полу большого приемного зала. При этом не пользуйся песком, он лишает плитку глянца. Затем убери мусор с южного газона. С этой целью можно применять эолус. Но будь осторожен, продувай только желтый тростник, черный вызывает бурю. А мы уже потерпели достаточный ущерб. Начни восстанавливать вольер. Прежде всего собери все оставшиеся полезные материалы. Если найдешь трупы, захорони их надлежащим образом. Все понятно?» Пюэрос, худощавый, словно слегка развинченный субъект с костлявым лицом и длинными черными волосами, уныло кивнул. «Все ясно, кроме одного. Что еще потребуется после того, как я сделаю все это?» Риальто, надевавший сотканные из золоченых нитей перчатки, покосился на служителя. Чем объяснялся последний вопрос? Несмышленностью, излишним рвением, неучтивой издевкой. Неподвижная физиономия Пюэроса не позволяла об этом судить. Риальто сдержанно произнес. «После выполнения моих поручений у тебя будет свободное время. Не балуйся с магическими устройствами и, если тебе дорога жизнь, не заглядывай в папки со списками заклинаний, в либрамы или в компендиумы. В свое время, может быть, я научу тебя нескольким фокусам, но до тех пор соблюдай осторожность». «Я буду осторожен». Риальто поправил на голове шестиярусную шляпу из черного атласного фетра и накинул плащ одним из тех естественно изящных движений, благодаря которым и заслужил прозвище «Риальто Изумительного». «Мне нужно навестить Ильдефонса. Как только я выйду за наружные ворота, окружи усадьбу пограничным заклятием и ни в коем случае не отменяй его, пока я не подам знак. Скорее всего, я вернусь к заходу солнца, или даже раньше, если все будет в порядке». Даже не пытаясь уяснить себе смысл угрюмого нечленораздельного звука, которым отозвался служитель, Риальто направился размашистым шагом к северным воротам, старательно отводя глаза от жалких разбросанных остатков своего чудесного вольера. Он еще не успел выйти за ворота, как Пюэрос привел в действие пограничное заклятие, что заставило Риальто поспешно прыгнуть вперед. Ему пришлось снова поправить шляпу. Неопытность Пюэроса была всего лишь одной из множества неприятностей, постигших его по вине архивольта Ксексомедоса. Вольер был уничтожен, драгоценный древний столб разбился на куски, а старый фанг погиб. Каким-то образом кто-то должен был возместить ему эти потери.